Ужин готов, накрывать, накрывайте. Где профессор? Да все там же. Как получил новую пачку бумаги, так мы его вообще не видим. Все какие-то даты вспомнить пытается. Понятно. Слушай, Андрей, я вот что думаю, тебе не кажется, что эти два дня охрану дома лучше вести в усиленном режиме? Уже. Дом охраняют 3 человека, пока остальные отдыхают, так что с этой стороны не беспокойся, парни опытные, знают, что делать. Хорошо, да и пригласите Карла Фридриховича к ужину, в конце концов, а то мы это бледное привидение уже полдня не видели, сказал я, доставая из-за пазухи стопку бумаги. Ну что, тихо, спросил я примерно в 2 часа следующего дня. Стоящие окна в полном снаряжении осназа Андрей спокойно ответил. Тихо. У адмирала назначена встреча на 11 часов. 3 часа прошло. Видимо, тут все делается без спешки. Приехали за нами только через 1.5 часа. Среди солдат лейб-гвардии выделялся военно-морской мундир адмирала Нахимова. Он лично приехал с приглашением от императора Всероссийского. «Выходим», — сказал я, оглядывая присутствующих в комнате. Кроме своих, там никого не было. Роли уже были распределены, поэтому... Подхватив сумку, мы с профессором направились к выходу. Аля и Андрей обеспечивали наш тыл, так что насчет этого мы не беспокоились. Для работы с императором у нас было 7 дней. Именно столько я выделил времени перед отправкой обратно в 41-й. Открыв дверь, я вышел на крыльцо дома, к которому уже подходил Нахимов. Его сопровождал гвардейский офицер в каком-то звании. «Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Прекрасный охотничий костюм», — сказал Нахимов, осмотрев мой камуфляж. «Здравствуйте, Павел Степанович. Это военная форма», — коротко ответил я, мельком глянув на остановившегося рядом с адмиралом офицера. «Вы можете говорить при полковнике Оболенском, он в курсе», — понял меня адмирал. «В наше время войны идут совсем по-другому, и приходится подстраиваться под них, это касается и формы. Чем незаметнее солдат или офицер, тем лучше. А парады, балы?» — спросил полковник. «Для этого есть парадная форма, сейчас я в полевой», — также коротко пояснил я. «Понятно», — протянули офицеры, задумчиво рассматривая мое облачение. «Чаю, кофе?» — спросил я. «Нет, государь ждет, очень вы заинтересовали его, поэтому прошу в карету, не откладывая ни на минуту», — ответил Нахимов. По-видимому, они действительно торопились, даже гвардейцы, которые остались за территорией, не покинули седла. «Ясно. Это даже лучше. Профессор, прошу вас на выход», — крикнул я в глубину дома. Карл Фридрихович не выходил, ожидал моего сигнала внутри. «Да, явление Христа народу», — подумал я, когда профессор с сияющими глазами вышел на свежий воздух и принялся трясти руку адмирала, при этом говоря, что ему никто не поверит, что он здоровался с таким легендарным человеком. «Карл Фридрихович, может, все-таки поедем?» — спросил я, указывая на карету, которая 100% была из каретного двора императора, слишком дорогая на вид. «Да-да, конечно. Наконец мы вчетвером, даже полковник со своей саблей уместился довольно комфортно, выехали со двора и, трясясь по брусчатке, направились в неизвестном направлении. Я и вправду не знал куда, шторы были закрыты. Удивительная выдержка у человека, знает, откуда мы, а ничего не спрашивает». Уважительно подумал я о полковнике. Ехали мы почти час, постоянные повороты не давали определиться, куда мы едем, но меня это особо не волновало. Как привезли, так и отвезут обратно. Главное, чтобы план сработал и государь адекватно встретил потомков. В отличие от меня, профессор не мог успокоиться, его мучил зуд ученого. И хотя он не был историком, сдавал только общие направления, но обладал хорошей памятью и действительно помогал делать курсовую другу об этих временах. Так вот, видя исторических персонажей, он аж подпрыгивал от нетерпения что-то спросить. Хотя, может быть, виной тому была дорога, меня тоже подбрасывало. Наконец мы остановились, и полковник прервал затянувшееся молчание. «Приехали. Прошу вас, господа, следовать за мной», после чего первым вышел из кареты. Карета остановилась прямо у больших двустворчатых дверей, так что нам пришлось сделать всего 2 шага, чтобы войти через открытые двери в большое помещение, где лакей принял шляпу профессора и легкую накидку. Адмирал с полковником только сняли нечто, что они носили на головах, и, держа головные уборы в руках, прошествовали в следующее помещение. А вот там нас встретила охрана, причем сразу было видно, что хлеб они едят не зря. Нас быстро обыскали, извлекли у меня штык-нож из наплечных ножен, и на этом обыск закончился. Почему-то в сумку профессора они заглянули только мельком и, увидев, что там только бумаги, закрыли ее. Зря хвалил, подумал я. «Прошу за мной, господа», — указал нам на дверь полковник и прошел в следующее помещение с шестью дверями. Подойдя к тем, где стояли двое гвардейцев, он что-то сказал, те мгновенно вытянулись и застыли. Самостоятельно открыв дверь, полковник вошел, и мы с замыкающим нашу процессию Нахимовым вошли вслед за полковником в красиво оформленное помещение. «Черт, хочу себе также квартиру оформить», — была первая мысль, как только я вошел. И только потом я осмотрелся. Кроме меня, профессора, адмирала и полковника, в этом, я бы не сказал, что в большом помещении находилось еще три человека. Один стоял у окна спиной к нам и наблюдал за чем-то, чего я со своего места не видел. Другой сидел за столом и что-то деловито писал. Третий ходил взад и вперед и о чем-то усиленно думал. «Ладно, сдаюсь, кто из них император?» — спросил я у профессора. А так как голос я и не думал понижать, то обернулись ко мне все. «Вроде тот, что у окна», — тихо ответил он. «Тот, что у окна, с интересом смотрел на нас холодными глазами, что-то обдумывая». «Да», — с сомнением спросил я. «КХМ», — прочистил горло полковник и сказал: «Государь, разрешите представить вам полковника Демина Александра Геннадьевича и его спутника, профессора математических наук Карла Фридриховича Трауперга». После он коротко представил и государя: «Император Всероссийский Николай Павлович». Несколько секунд мы с интересом рассматривали друг друга, после чего я, не опуская глаз, спокойно сказал: «Приятно познакомиться, ваше имперское величество». Видимо, я сказал что-то не то, так как раздались тихие смешки, переходящие в сдавленный хохот. «Прошу», — император указал нам на стулья, сам же сел в кресло. «Буржуй, я это кресло себе присмотрел». Мы сели и, пока никто ничего не успел сказать, я решил брать быка за рога. «Ну что, начнем?» Двое неизвестных, которых почему-то сразу не представили, видимо, по приказу Николая I, оказались генералом-фельдмаршалом Паскевичем и министром финансов графом Киселевым. Очевидно, это были его доверенные лица. Выпив сока, император и придворные почему-то удивились, что я не пью, и лакеи принесли яблочного сока. Я осмотрелся. Правитель со своими людьми продолжали беседовать с профессором, мы же с адмиралом лениво переговаривались, не участвуя в разговоре. Николай Павлович быстро выяснил, что информацией я не владею, и затер меня в сторону, общаясь только с профессором. Пока ему нужна была информация о будущем, о политике, он будет говорить со мной, так что я не особенно беспокоился. Однако наговориться за такой короткий день они не успели, поэтому нам были предоставлены комнаты. Закончили они только через 3 дня, я вообще-то на 2 рассчитывал, но и так пойдет. «Прошу вас, Александр Геннадьевич, присаживайтесь», — указал государь на кресло перед собой. Нас теперь разделял только маленький столик, поэтому, открыв сумку, я достал ТТ и, покачав его в руке, протянул императору со словами: «Это вам подарок от меня лично». Император принял его с охотой, я бы даже сказал, с очень большой охотой, так как уже получил сведения о прорыве на военном поприще. Быстро показав, как разбирать оружие и снаряжать его, я положил на столик кобуру и 2 магазина. «Патронов, извините, много дать не могу, но 50 штук у нас есть», — сказал я, высыпая их на столик. «Я так понимаю, вы считаете меня обязанным за этот подарок?» — с лукавой улыбкой спросил государь. «Ну что вы из меня англичанина делаете, это ведь их суть, подкупами решать свои проблемы, но в этот раз вы правы, вернемся к этому разговору попозже». «Хорошо, но теперь я готов выслушать вас, у вас ведь есть какое-то предложение, судя по тем движущимся картинкам в вашем механизме, это предложение будет интересным». «Ну да, как вы уже знаете, есть двухсторонний переход от вас к нам и наоборот. Возможно, это поможет дальнейшему сотрудничеству». «То есть вы метите в союзники?» — поморщившись, спросил император. «Да, мне не доставит удовольствия общаться с теми, кто убил моих потомков». «Уф, молодец, профессор, смог повлиять на императора. Выложил будущее так, чтобы он не сильно разгневался. Молодец. Тут вы немного не правы, я сам монархист, но все равно вынужден признать, что мои современники делают все для развития государства, а убийство ваших потомков вообще темное дело. Коммунистам это было не нужно, они взяли власть у тех, кто и уничтожил ваших потомков, Так что это работа кого-то из верхушки. Сталин – хозяйственник, и вы должны понимать, что будет при вашем союзничестве. Я это понимаю. Карл Фридрихович все достаточно точно описал. Ладно, что вы имеете честь предложить? Только одно, ответил я, подходя к большому глобусу на толстой ножке, после чего спросил, как мы будем делить этот шарик? Интересный вопрос. Что вы хотите этим сказать? Контрибуция. Главное, чтобы они напали на вас, а дальше уже наше дело. Контрибуция. Я вас правильно понял? Ну да, видите ли, какое дело? Пока в вашей стране имеется крепостное право, сотрудничество с нашим правительством будет несколько затруднено, подсказал правитель. Да, у меня вопрос, что вам рассказал Карл Фридрихович о времени с 1900 по 1941? Не так много, как хотелось бы. Давайте я расскажу, как все было, своими словами, а то знаю, как может рассказывать профессор, уши пухнут. Пухнут, это такое выражение, означает, невозможно слушать. Так вот, император слушал внимательно, кое-где согласно кивал головой, в каких-то местах хмурился, но не прерывал, слушал молча. Мне в первый раз попадается такой хороший слушатель, несколько озадаченно сказал я через 3 часа. Был полдень, и нас пригласили на обед. Позже мы продолжили. Таким образом, вливание в инфраструктуру Российской империи бессмысленно. Разворуют. Значит, только военное сотрудничество? Ну почему? Торговое. Мы вам даем все технологии, а вы строите заводы и создаете все, что требуется. Только, на мой взгляд, все это бессмысленно. Я же говорю, разворуют. Вы в этом уверены? Это же ваша фраза. В России не ворую только я. В первый раз слышу, коротко ответил правитель. Значит, позже скажете. Так вот, для того чтобы получить контрибуцию, вышеупомянутые государства должны напасть на Россию. Как я уже говорил, мы идем на помощь согласно союзному договору и прибираем их земли. Думаю, 2 армий хватит. Это около 300 тысяч человек. Продолжим, да. Чтобы они напали на вас, не нужно делать ничего, пусть все идет своим чередом. Можно внедрять некие нововведения, но чтобы это не отразилось на их планах. Не любите вы англичан, а за что их любить? Изумился я и добавил, их уничтожать надо. Продолжайте. Ну что, все готово? Спросил я, оглядываясь. Время было вечернее, и хотя солнце еще не взошло, в лесу уже было темно. Замеры мы сняли. Вы говорите, насыпь железной дороги должна быть 3 метра и 6 сантиметров в высоту? Да, не забудьте главное. Чтобы колея могла держать массу не менее 200 тонн, это важно, ответил я, наблюдая за сборами своих спутников, они в очередной раз проверяли мешки с едой и амуницией. Мы это уже обговаривали, продолжим замеры, сказал человек императора, который будет тут вести железную дорогу. Ширину колеи мы тоже обговорили. Железная дорога была новым делом в России, и работали на ней в основном иностранные подданные. Удивительно, что хоть одного русского инженера смогли найти. Нет, на самом деле, дорогу будут вести иностранные инженеры. Но замеры снимал наш, местный Ваня. Всего в России о нас знали 26 человек, и к каждому был приставлен охранник. 2 года, именно такой срок мы установили для продолжения дальнейшего сотрудничества. Через 2 года мы вернемся и посмотрим, смог ли император хоть немного изменить ситуацию в стране. Готовы? Спросил я, когда совсем стемнело. 6 фигур в простой одежде и 3 в камуфляже подтвердили, что они готовы. Мы шли не одни, император навязал нам сопровождающих, и один из них, адмирал Нахимов, был представителем императора. За 5 дней многочисленных словесных баталий мы с Николаем I все-таки пришли к единому мнению. Оно не устраивало нас обоих, но мы решили, что это самое лучшее из возможных сотрудничеств. И вот 6 человек дополнили нас. Профессор оставался. После некоторых колебаний я решил все-таки оставить Трауберга в царском мире. Так будет надежней. Стремянка готова? Тогда начинаем. Я забрался на стремянку и активировал аномалию. Почти сразу раздалось несколько изумленных восклицаний, но они быстро стихли. Андрей знал, что делать, поэтому, просунув стремянку на ту сторону, он попытался установить ее, но послышался только характерный бульк. «Черт, а ведь там река», — вполголоса сказал я. «Мы как-то не продумали эту ситуацию». «Угу, как и в прошлый раз, где мы приземлились», — тихо подтвердил Андрей. «Время, ты первый прыгаешь, давай». Мои спутники по очереди с помощью стремянки прыгали на ту сторону. Наконец остался я один. «Надеюсь, еще увидимся», — «Граф», — сказал я человеку царя и единым махом перемахнул через портал аномалии. Вода была теплой, но до дна я не достал. Вынырнул, стараясь делать все бесшумно, и тихо поплыл к берегу, где уже были видны человеческие фигурки, некоторые из них в исподнем. Похоже, люди отжимали одежду. «Александр?» — окликнула меня Аля. «Да, это я», — шепотом ответил я. Старательно высушив оружие, форму, мешки и продовольствие, мы собрались и компактной группой последовали за Андреем, углубляясь все дальше в лес. Прежде чем куда-то двинуться, нужно узнать, где мы, поэтому Андрей и искал место для лагеря. С той минуты, как мы попали обратно в СССР, он принял на себя функции разведки, так что, найдя в ночи поляну, мы, не разжигая огня, расположились на опушке и стали устраиваться на ночь, выставив караульных. Теперь можно сказать о новых спутниках, которых нам дал с собой император Николай I. Про Нахимова я уже говорил. Основной его задачей было не только возглавлять правительство Российской империи, но и изучить новейшую на данный момент тактику применения морских сил. Пятеро остальных, офицеры, все полковники разных родов войск, должны были слушаться адмирала, учиться. Первый, невысокий коренастый мужчина средних лет, немного похожий на актера Табакова в молодости, полковник от кавалерии, Игорь Миронов, из помещиков. Второй, полковник от артиллерии, Александр Волков, потомственный дворянин. Третий, полковник пехотных войск, Игорь Зарубин, потомственный дворянин. Четвертый, полковник саперных войск, инженер Алексей Кузнецов, потомственный дворянин. Пятый, капитан первого ранга, Михаил Ульянов, потомственный дворянин. Вот и все. Более чем уверен, до того, как их отправили в эту экспедицию, они не были полковниками. Майоры, не больше. Трое из них, Зарубин, Кузнецов и Миронов, стопроцентно успели где-то повоевать, судя по их неприхотливости и спокойствию. Ночь прошла спокойно, и наступило утро. Посмотрев на стоявшего на часах Ульянова, который тихо ходил от одного дерева к другому, я потянулся и встал. Андрея на месте уже не было. «Где?» – тихо спросил я у Каперанга. «Ушел на разведку», – так же тихо ответил он. Сходив и приведя себя в порядок, я велел будить остальных. Командир проснулся, значит, и остальным вставать пора. Сонная Аля недовольно посмотрела на меня, но, как и все, тоже ушла в кустики, только в противоположную сторону. «Идет», — негромко сказал продолжавший стоять на часах Ульянов. И действительно к нам быстро шагал Андрей, держа в руках автомат. «Что?» — спросил я у него. «Все тоже. Село на месте. По нему определились. Тут дорога недалеко, можно попытаться добыть транспорт». «Да, возможно, ты прав, не больно охота идти пехом столько километров. Собираемся». Дорога, которую нашел Андрей, была малоизже, и это наводило на мысли о том, что она заброшена, однако следы телеги двухдневной давности, как определил полковник Зарубин, указывали, что ею еще пользовались. «Идем рядом с дорогой, направление на восток. Андрей, пробегись пока вперед, посмотри, что там, а мы за тобой». Следуя за аллей, я задумался, после чего, пропустив всех, попридержал Каперанга Ульянова за рукав. Он понял, что я собираюсь с ним поговорить, и остановился. Как только спина замыкающего удалилась метров на 50, я тихо спросил. «Жандарм?» Несколько секунд порассматривая меня, он кивнул. «Ну, я так и понял. Повадки не скроешь, да вы их и не скрываете. Что за цель? Тоже обучение?» «Да, ваши войска госбезопасности и контрразведки. Адмирал в курсе». «Понятно. Ладно, следуем за остальными». Через 3 километра дорога влилась в крупную гравийную, которая вела на мост. Лежа в кустах, мы наблюдали за активным движением техники. Попаданцы из прошлого с искренним любопытством наблюдали за самобегающими повозками, нас же привлекли не машины, проскакивающие мимо, а крупный мост со следами активных бомбардировок. Да и не только следами. В 100 метрах от нас на берегу реки можно было отчетливо рассмотреть обломки самолета. На уцелевшем крыле была видна красная звезда, и форма у охраны и зенитчиков была такая знакомая, серая. Так что мы точно попали куда нужно. 5 из 8 зенитных автоматов уцелели, а вот от 3 остались только перекрученные железки в окружении воронок. Неплохо тут наши порезвились. Мост, похоже, только ремонтировать закончили. «Видите, ремонтники все еще по опорам лазают?» — спросил Андрей. «Вижу. Думаешь, вчера налет был?» «Угу, вечером. Как переправляться будем? Нам на ту сторону надо. Сейчас осмотримся и решим. Вы с гостями отойдите подальше 1,5 км по берегу, «А я вас найду», — сказал Андрей и, подхватив автомат, исчез в кустах. «Уходим», — тихо приказал я по цепочке, и мы стали отходить. Андрей прибежал через час. «Быстро уходим. Облава. На нас?» — вскочив, спросил я. Гости защелкали курками своих допотопных ружей, тревожно поглядывая на нас. «Нет, но похоже, кого-то из наших гонит». «Понятно. Они на этом берегу. Видел на этом, что на другом творится, я не знаю. Готовимся к переправе. Раздеваемся». Переправились мы быстро. Облачившись в сухую одежду, которую переправили на вязанках хвороста, мы рванули дальше, следя, чтобы никто не отставал. Андрей, который разведывал дорогу впереди, быстро вернулся и сказал: «Фельджандармерия, трое с мотоциклом, прячутся в кустах. Шансы, хрен подберешься, опытные, сволочи. За тылом следят, что-то их напугало. Обходим и идем дальше». Обойдя жандармов по большому кругу, мы пересекли дорогу и снова углубились в лес. Нытья от наших гостей я не слышал, делали все по приказу, как и было велено, четко понимая, что мы тут главные. На третьем километре от дороги с жандармами, адмирал стал заметно сдавать. Марш-броски морские офицеры тогда не выполняли, все больше увлекались перетягиванием каната, да и то, в молодости, и это дало о себе знать. Разрешив людям небольшой отдых, я приказал двигаться дальше. Когда лес закончился, мы вышли в поле, по которому двинулись дальше. Приходилось частенько прятаться, чтобы не быть обнаруженными, но мы все равно двигались в нужном нам направлении. И через 4 километра, когда мы спустились в небольшую ложбинку и встали на часовой отдых, послышались завывания мотора. К нам приближалось что-то явно грузовое. «Грузовик, Андрей, берем его». Все прошло как по маслу. И хотя мы не знали, сколько народу в кузове, работая на свой страх и риск, нам повезло, там оказался лишь один сопровождающий. Дав короткую очередь по кабине, Андрей перевел ствол на кузов, но там тоже все было кончено. Хлопнули ружья Зарубина и Миронова, и спрыгнувший из кузова немецкий солдат упал в дорожную пыль. «Собрать оружие и амуницию», — скомандовал я, выбегая на дорогу, пока нас страховал Андрей. Полковники сразу завладели немецкими карабинами и стали бегло учиться обращению с ними под мои слова. «Именно такое оружие будет поступать к вам согласно договору, так что изучайте». Мы выкинули из кабины обоих убитых и уволокли тела в кусты. Пока остальные устраивались в машине, я за минуту показал полковникам, как снаряжать и перезаряжать карабины. Ухватив суть, те довольно быстро проверили магазины, после чего забрались в кузов, где уже сидели и профессор Яля. «Давай в кабину, валить отсюда надо». Мы сели в машину. Заведя ее, я с хрустом воткнул первую передачу и стронул машину с места. Не обращая внимания на плохую дорогу, я смог быстро разогнать грузовик до 50, из-за чего она скакала как ретивый козленок. «Стой!» – заорал Андрей, увидев, как на дорогу выскочила какая-то пятнисто-зеленая фигура. Польша. Спецподразделение капитана Лобанова. 17 июля 1941 года. 11 часов дня. «Они нам дорогу перекрыли вот тут», — сказал лейтенант Костин, замкомандира группы, ткнув пальцем в пересечение дорог на карте. «Обойти? Болото. Местные говорят, непроходимые». «Ну уж если местные говорят, идем через них, посмотрим, какие они непроходимые», — приказал капитан, убирая карту в планшет. Повернувшись к носилкам, рядом с которыми отдыхали несколько бойцов, он спросил: «Микулин, что со старшиной?» «Без сознания, товарищ капитан. Минут 7, как уснул», — ответил медик группы. «Осмотри его, через 5 минут выдвигаемся». «Черт, если бы рация была целой, эх», — недовольно покачал головой капитан. Что-что, а с эвакуацией в подобных ситуациях в штабе ГРУ относились серьезно, но случайный осколок поставил крест на эвакуации. И теперь 10 бойцам приходилось топать своими ножками, неся раненого. Путь через болото был очень тяжел, но, как ни странно, они прошли через непроходимые болота и, отдохнув в небольшом леске, вышли к полевой дороге. «Машина, товарищ капитан», — негромко сказал один из бойцов, заметив клуб пыли. «Вижу, тентованный грузовик, нам как раз такой и нужен. Берем». «Опель» уже было отчетливо видно, как он вдруг остановился. До бойцов осназа долетела короткая очередь, в которой все легко опознали ППС и два непонятных ружейных хлопка. «Это еще кто такие?» – удивился капитан Лобанов. Насколько он знал, других групп тут быть не должно. В это время у грузовика засуетились какие-то фигуры, В бинокль Лобанов отчетливо рассмотрел на нескольких из них такой же камуфляж, как и у его группы, остальные были одеты как местные крестьяне. Глядя, как они вытаскивают из кабины и кузова трех немцев и забирают их оружие, он только удивленно покачал головой. Оружие, что имелось у крестьян, выглядело весьма странно, и хотя до грузовика было 200 метров, он рассмотрел это довольно отчетливо. Вот один из камуфлированных, видимо, командир, махнул рукой, и все заняли места в машине. Сам он сел в кабину, на место водителя, вместе с единственным бойцом, у которого был автомат. «Товарищ капитан, а там вроде одна баба была», — сказал Костин, опуская бинокль. «Да, точно видел. Она у борта стояла, этими непонятными командовала. Тормози их». В это время набравший уже довольно приличную скорость «Опель» доехал до них, когда на дорогу, приподняв над головой ППС, вышел Костин. От неожиданности я нажал на педаль газа, и без того скачущая козлом машина рванула вперед. «Наши же!» — крикнул Андрей, упершись в панель ногами. «Не знаю, что творилось в кузове, но даже в кабине было фигово. Как бы не отбить у предков охоту ездить на машинах», — подумал я, выжимая тормоз. «Да понял я, педали перепутал, нифиг было в ухо кричать. Пока мы газовали и тормозили, успели отъехать от места неожиданной встречи метров на 60. Посмотрев в зеркало заднего вида, я сказал Андрею: «Сбегай, узнай, кто это такие, а мы тебя прикроем. Автомат оставь, может, ну их, там вроде наши были». «Я пилотку на нем хорошо разглядеть успел», — поморщившись, ответил я. «Значит, наши. Я тоже вроде ППС видел. Разведка? Угу. ГРУшники какие-нибудь. Кто еще тут будет бегать?» Во время этого разговора мы вылезли из машины и, прикрываясь корпусом, посмотрели на то место, где стоял неизвестный. Сейчас там было пусто. «Что случилось?» — услышал я голос Али из кузова. «Нас остановить пытались. Кто-то в камуфляже. Наши? Да хрен их знает, не видно ни черта. Будьте наготове, мы проверим». «Давай», — кивнул я Андрею на кусты. Держа в руках ППС, я страховал его, пока он не скрылся в кустах, держа наготове ТТ. Ждать пришлось минут 10, я даже уже начал нервничать, как ветки кустов раздвинулись и на дорогу вышли Андрей с неизвестным, у которого был такой же автомат, как и у меня. Подойдя, он вскинул руку к виску. «Товарищ полковник, старший лейтенант Костин, выполняем особое задание командования штаба фронта». Судя по всему, Андрей представил меня полковником. Я был хоть и привлеченным сотрудником спецслужб, но полномочия у меня были генеральскими, так что он был не совсем неправ. «Полковник Демин, спецотдел А, НКВД, суть вашего задания меня не интересует. Я снимаю вас с него. Теперь, ваша задача – вывести нас за линию фронта к нашим. Задание приоритетное, исполнение немедленно». «Извините, товарищ полковник, это должен решать командир группы, капитан Лобанов. Давай его сюда». Капитан подошел минут через 5, его наверняка страховала пара бойцов, я их не видел, но в том, что они есть, был уверен на все 100, просто отслеживая настороженную реакцию Андрея, уж он-то их точно засек. «Капитан Лобанов, командир группы ОСНАЗа ГРУ», — отдав честь, представился капитан. «Полковник Демин. Главное разведывательное управление было сформировано перед самой войной и пока еще считалось молодой организацией, которая уже показала свои зубы. Капитан был примерно моих лет, подтянут, в хорошей физической форме, сухощав, но для бойца это как раз то, что надо. Его приятное лицо слегка портил шрам на лбу, но это лишь прибавляло капитану весомости, и он выглядел как настоящий боец. «Извините, товарищ полковник, можно ваши документы?» «Конечно, пожалуйста». Достав из кармана водонепроницаемый пенал из своего мира, я открыл его и дал удостоверение капитану. Глядя, как у него полезли брови на лоб и расширились глаза, я понял, что о нашем подразделении капитан знает. «Очень интересно, откуда такие знания?» Поговорив с ним, выяснил, что свое неизвестное задание, про которое капитан категорически отказался говорить, да и я не настаивал, они выполнили и сейчас как раз возвращались к своим. Их, вообще-то, должен был забрать самолет, но рация вышла из строя, и они шли пехом, да еще и с раненым. «Грузитесь в машину, отъедем, найдем укромное место, там и поговорим», — велел я, убирая пенал обратно в карман. Места в машине хватило, она шла порожняком, так что ничего выкидывать не пришлось. Бойцы быстро положили на дно кузова самодельные носилки с раненым старшиной и расселись по лавкам. Так, бойцы, слушаем меня. Эти люди, что сидят рядом с вами, наши возможные союзники. Поэтому общение с ними по минимуму. Ясно? Спросил я, заглянув в кузов. Да, товарищ полковник, хором ответили сидящие на лавках бойцы. Хорошо, вам, господа офицеры, то же самое. Общение по минимуму. Лейтенант, проследите, это уже Андрею. В кабину вместе со мной сел Лобанов. Ну что скажешь, капитан? Спросил я у него, включив вторую скорость, больше не прибавляя газу. Раненого может растрясти. Ехали мы не очень быстро. А что вы хотите услышать, товарищ полковник? Твою версию событий. Странные вы, товарищ полковник. А как? Ну излагай. Вы-то свои, это видно. Но вот крестьяне-офицеры эти непонятные. А вот это, капитан, не твоего ума дело. Могу только сказать, все это под личным руководством товарища Берии, так что сам думай. Вот вроде нормальное место, сейчас там встанем. Черт, железка тупая, ругнулся я, перепутав скорости. Да, товарищ полковник, это не шишига. Что, на газе ездил? Да и угадаю, под Казанью переподготовку проходили? Так точно, шишиги только там водятся, кивнул я, объезжая кусты. Видимо, это была последняя проверка. Дальше капитан общался со мной увереннее. Впереди нам попался лесок, в который отходила боковая малоезженная дорога. Переключившись на пониженную, я аккуратно загнал машину по ямам и кочкам метров на 50 вглубь леса. «Давай поговорим, зови своего зама», – велел я, вылезая из кабины. «Костин, давай сюда». «Архипенко, Лазарчук, Столяров, в охранение», – выкрикнул капитан. Пока бойцы располагались по укрытиям в кустах вдоль дороги, мы встали у капота и расстелили карту капитана. «Вы у меня не спрашивайте, откуда мы взялись и как сюда попали, отвечу сам. Если проще, авиаавария. Дальше, где сейчас находится фронт? Вот здесь, товарищ полковник», — ткнул пальцем Лобанов. «Ясно. Шансы перейти, прифронтовая полоса вся забита немцами, тяжело будет. Шанс минимальный, если только мелкими группами по 2-3 человека. После бойни, что устроили десантники генерала Романова, они сейчас ой как стерегутся. Неприемлемо. Тогда нам нужно вот сюда». Уперся я пальцем в небольшой лесок на карте. Рядом с развалинами Брестской крепости. ХМ, ну немцы неделю назад тут прошли, если только какие тыловые части расположились. Хотя ничего важного там нет, дорог тоже. Так что вряд ли там немцы есть. А что тут, товарищ полковник? А вот этого вам, товарищ капитан, знать не нужно, хотя схрон там. Обычный схрон с оружием и боеприпасами. Как будете рассчитывать маршрут? Не смотрите на меня так. Я больше штабной работник, чем полевой оперативник, так что группой командуете вы, назначаю вас своим замом. Моего лейтенанта не трогайте, он из моей личной охраны, так что только своими силами. А остальные, тоже кабинетные работники, на них не рассчитывайте. Более того, их тоже охранять со всей возможной силой, ответил я, поняв, что он имеет в виду Алю и профессора. А ХМ союзники, охрана и изолирование от всего. И да, в случае если мы ХМ попадем в плен, ваша задача не дать нам этого сделать, всеми возможными средствами. Даже, именно, это в особенности. И помните, именно я не должен попасть в плен, вам все ясно? Спросил я, заметив за спиной одного из бойцов фигуру в глубине леса. Там кто-то есть, взять его, рявкнул капитан, проследив за моим взглядом. Пяток бойцов бесшумно растворились среди деревьев. Через 2 минуты передо мной стоял человек, в котором я без труда опознал советского летчика. И, судя по драному и грязному летному комбинезону, сбили его давненько. Кто такой? Этот простой вопрос вызвал странную реакцию. Из него как будто выпустили воздух, и он облегченно выдохнул. Так вы наши, свои? Вы что, с ним не разговаривали? Удивленно спросил я у бойцов. Те только отрицательно покачали головами. Свои-свои, истребитель, нет, спе-2 мы, бомбардировщика, мы, еще кто-то есть, да, командир экипажа, разрешите представиться, лейтенант Маханин, штурман, командир, капитан Вилков в 2 километрах отсюда, раненый, Лобанов, займись ими, пешку сбили аж 8 дней назад, чем они питались, я поглядел на отощавшее лицо лейтенанта и понял, выживали как могли, на подножном корму, товарищ полковник, ответил Маханин, поняв мое выражение лица. Ну я так и понял, грузитесь в машину, ехать пора, кивнул я на грузовик, который загнали в лес и замаскировали. Летчика накормили запасами из царского мира, правда, не досыта, но хоть это. Бойцы споро загрузили летчика, запрыгнули сами, и мы поехали за капитаном. Много проехать не успели, через километр в заднюю стенку кабины застучали. Тут недалеко, товарищ полковник, подбежал к кабине штурман, махнув рукой куда-то в глубину леса. «Хорошо», — кивнул я, заглушив машину, после чего, повернувшись к Лобанову, приказал ему выделить несколько бойцов в сопровождение. Пока я загонял машину задом в лес и маскировал, вернулись посланные бойцы с летчиками. Капитан был плох, очень плох. На мой вопросительный взгляд медик отряда только покачал головой, тихо пробормотав: «Похоже, гангрена, его нужно срочно на операционный стол. Сколько у нас времени? Не знаю, похоже, что нисколько. Резать руку надо, а мертвение пошло». Я осмотрел рану, с которой фельдшер снял старые бинты, и поморщился. Рана действительно не предвещала ничего хорошего. «Почистить сможешь?» — с надеждой спросил я. От летчиков мы отошли, и они нас не слышали, только тревожно посматривали в нашу сторону. «Шансы живым довести есть?» — деловито поинтересовался у задумавшегося фельдшера подошедший капитан Лобанов. Он тоже не строил иллюзий насчет раненого. «Нет, товарищ капитан, не довезем мы его, резать надо», — наконец решительно выдохнул фельдшер. Осмотревшись, капитан повернулся ко мне и сказал: «Неподходящее место для длительной стоянки, товарищ полковник, найти могут и зажать. Значит, нужно искать подходящее. Выдвигаемся. И найдите, наконец, водителя среди своих бойцов, а то не жирно, что вас целый полковник катает». Полевая дорога восточнее Варшавы, майор Зорге. «Сколько там еще, ефрейтор?» – недовольно спросил майор Отто Зорге. 5 минут, герр-майор, сейчас все сделаем», – напряженно проговорил водитель, с натугой закручивая очередную гайку. «Им не повезло проткнуть колеса с левой стороны почти в конце маршрута. До госпиталя оставалось всего 4 километра. Как русские говорят, рукой подать. Сейчас грузовой «Опель», на котором Зорге попутно добирался до родной части, просев на правую сторону, задрал вверх левую. У запасливого водителя было 2 запасных домкрата, снятых с разбитых машин русских, так что он мог себе это позволить. Без особого интереса понаблюдав, как водитель клеит шину, Зорге отвернулся и стал наблюдать за большим польским селом вдали, не обращая внимания, как водитель бортует очередное колесо. Появившаяся вдали машина, ехавшая как раз со стороны Варшавы, вызвала небольшой интерес, но и только. Поворот на госпиталь через 0,5 километра, поэтому майор даже не надеялся, что его подберут. Тем более он помнил последний приказ по армии, запрещающий подбирать попутчиков из-за активной диверсионной деятельности русских. Сколько таких одиночных грузовиков так и не вернулось. Много, очень много. Поэтому как же удивился майор Зорге, когда пропыливший было мимо, такой же, как у них, грузовой «Опель» вдруг остановился и стал сдавать назад. Насторожившись, майор положил руку на кобуру, внимательно осмотрев приближающуюся машину. Несколько мелких точек на пропыленном борту, похожих на пулевые отверстия, и закрытый тентом кузов немного напрягали. Бросив быстрый взгляд на продолжавшего работать ефрейтора, которого подозрительная машина нисколько не смущала, майор напряженно посмотрел на кабину грузовика. Крик на русском, который майор прекрасно знал, был хоть и неожиданным, но все равно внезапным. «Работаем!» Взметнулся вверх тенту заднего бота, и на дорожное покрытие выпрыгнули несколько фигур в странной пятнисто-зеленой форме. «Русские диверсанты!» С ужасом понял майор, судорожно дергая клапан кобуры, мысленно матерясь, что не сделал этого раньше. «Алерм!» Только и успел крикнуть он, как был свален на пыльную дорогу. Как ни странно, обращались с ним довольно бережно. Даже связанным аккуратно положили в кузов, правда не забыли разоружить и осмотреть карманы. Сколько в кузове людей, Зорге не знал, повязка на глазах не давала осмотреться, но раненые точно были, запах ни с чем не спутаешь. Плохой запах. «Вот, Павел Степанович, подарок вам, трофей, еще горячий, парабеллум немецкий, владейте», достаточно громко кто-то сказал у заднего борта. «Благодарю вас, Александр Геннадьевич, ценный подарок». Зорге понял, что эти наглые русские уже успели подарить кому-то его же оружие. «Пожалуйста, сержант, передайте свежий карабин тому попутчику, что справа. Разгрузку тоже не забудьте, и кому там оружия еще не хватает», что ответили неизвестному русскому, майор не расслышал, раздалось невнятное бормотание. Минуту спустя машина несколько раз качнулась, когда в кузов попрыгали схватившие его солдаты, хлопнула дверца, и, чуть дернувшись, Опель куда-то всех повез. Судя по скорости, несмотря на стоны раненых, русские очень спешили. Еще одна машина, смотри-ка, и тоже с колесами. Гвозди разбросали, что ли? Вторая машина уже, пробормотал я, глянув на промелькнувший мимо раскоряченный на нескольких домкратах грузовик. «Стой!» — вдруг крикнул Лобанов. Машина аккуратно притормозила после крика Андрея. «Ты чего?» — спросил я. «У меня против подобных криков уже появился некий иммунитет. У офицера медицинские эмблемы. Точно? А то я в этих шнурах не сильно понимаю. Точно. Майор, медик. Понятно. Тогда сдаем назад», — пробормотал я. Пока я аккуратно с подгазовками сдавал назад, капитан простукал по кабине определенный код. Когда мы выбрались из кабины, уже все было кончено. Водителя закинули в кузов его же машины, а майора, спеленав, положили в наш кузов. Подхватив желтую кобуру с пистолетом, я открыл ее и, вытянув пистолет, в котором без труда опознал парабеллум, взял и подарил его Нахимову. Карабин убитого водителя отдали каперангу Ульянову. Без современного в их понимании оружия оставался пока только полковник Кузнецов. Бойцы, споро осмотрев захваченную машину, радостно продемонстрировали мне несколько ништяков. Первым и главным была сумка майора с чем-то явно медицинским, вторым – ящик с мясными консервами и цинк патронов к карабинам. «Уходим, время», – скомандовал Лобанов. Я только согласно кивнул, мы действительно подзадержались тут. Дорога хоть и не особо загружена, но автоколонны с прикрытием нам уже дважды попадались, так что нужно сваливать. Сев за руль, я нажал на кнопку старта. Поиски среди бойцов водитель отменил сразу же. Толку снижать боеспособность группы, сажая за руль бойца, так что решил сам продолжать управлять грузовиком. Так распределение сил было более результативным. Стыдно признать, но я как боец не особо котировался. Майор Зорге, неизвестная поляна. Несмотря на то, что майор тщательно прислушивался, русские ехали молча. Нет, кто-то, конечно, говорил, но это было ближе к кабине, и он ничего не смог разобрать, кроме нескольких обычных слов. Ехали не особо долго, но быстро. После того, как машина, переваливаясь на колдобинах и шурша тентом о ветки, въехала в лес, Зорге понял, что скоро все решится. Когда машина заглохла, его вытащили из кузова и развязали. Сдернув затекшими руками повязку с лица, майор осмотрелся. «Где я?» — поинтересовался он у офицера русских. То, что это офицер, он был уверен, выправка выдавала. Однако, к его удивлению, ответил другой, в такой же форме, но без видимых любому армейскому черт, присущих кадровым военным. Себя Зорге считал именно кадровым. «О, я смотрю, вы говорите по-русски, это хорошо. Вы хирург, показалось или нет?» Этот 30-летний шатен с чуть насмешливыми глазами напрягся, ожидая ответа. «Хирург», — кивнул Зорге. «Тогда у меня для вас есть предложение. Жизнь на жизнь. Предлагайте», — вздохнул майор. «Капитан, раненых сюда». Глядя, как из кузова достают двух раненых, с которыми он, оказалось, делил пол, Зорге внимательно осмотрел свой саквояж, который русские не забыли прихватить. «Капитан, займитесь охраной. Фельдшер пусть поможет немцу, остальным помогать собирать операционную», — скомандовал парень. Пока русский фельдшер готовил раненых к операциям, Зорге быстро огляделся. Пяток русских солдат скрылись в кустах на опушке, пять в крестьянской одежде, девушка и офицер, другой, помоложе, уселись обособленно. Остальные суетились, снимая борта, из которых собирались сделать столы. Майору понравилась такая работоспособность. Через минуту скелет грузовика стоял под тенью деревьев. Осмотрев раненых, Зорге вздохнул, оба раненых были тяжелые. Самый тяжелый – капитан-летчик с признаками гангрены на руке. «Все готово, можно начинать», – окликнули их от собранных столов. «Гуд», – ответил Зорге, после чего повернулся к стоявшему рядом бойцу с флягой. «Полей». Наблюдая за четкими движениями майора, я покосился на присевшего рядом каперанга Ульянова, продолжая держать в руках документы Зорге, которые изучал до этого. «Вы, Александр Геннадьевич, все-таки решили отпустить его?» — поинтересовался он. «Вылечит, оставлю живым. Я слово дал. К тому же я не обещал отпустить его. Опасно это, но вы правы, слово офицера превыше всего. Какие у вас дальнейшие планы?» «Думаю пока, какой маршрут выбрать?» Выскочивший из кустов боец подбежал к капитану Лобанову и стал что-то докладывать. Несколько раз кивнув, тот приказал бойцу вернуться на пост и, развернувшись на каблуках, быстрым шагом направился ко мне. «Товарищ полковник, охранение обнаружило противника. Выгружаются из грузовиков. У нас есть минут 20, не более». «Понял», — ответил я, поднимаясь. «Командуйте погрузку». Раненого из группы капитана майор уже прооперировал и зашил. Сейчас он занимался летчиком. «Майор, много вам осталось?» Сам при этом вопросительно приподнял бровь, глянув на нашего фельдшера, чтобы тот подтвердил. «Немного осталось. Руку спасти удалось. Это хорошая новость. Гангрены не было, была межмышечная гнойная флегмона, но если бы мы не вскрыли ее вовремя, сейчас зашиваем. Дайте нам 5 минут». Фельдшер кивнул, подтверждая. «Так точно, товарищ полковник. Хорошо, что жизнь спасли, на грани капитан был. Заканчивайте, немцы рядом, уходить надо», — приказал я, стараясь не смотреть на развороченную рану. «Если немец заортачится или начнет тянуть время, фельдшер предупредит». Посмотрев на лейтенанта штурмана, который помогал бойцам со сборкой, крикнул: «Тент не успеем, главное борта установите на место». Спустя 40 минут, та же поляна. «Вот, герр Гауптман, это, несомненно, фуражка майора Зорге. Мы нашли ее дальше, метров через 40 по дороге. Высокий здоровяк в обтягивающей его плотную фигуру немецкой полевой форме вермахта протянул помятую фуражку своему непосредственному командиру, капитану Лиманну. «Вы уверены, фельдфебель?» «Так точно, тут на внутренней стороне инициалы. Бауэр говорит, что тут были раненые. Русские, конечно, прибрали за собой, но мы нашли ямку, где они закопали перевязочные бинты, и похоже, тут была операция. Мы нашли поврежденные ткани». «Что, говорите яснее, Найман?» — поморщился сидевший на упавшем дереве капитан. «Похоже, из кого-то вырезали кусок мяса. Мерзкое зрелище, герр Гауптман. Видимо, для этого им и был нужен майор Зорге. Я тоже так думаю. А раз у них тяжелый, то есть шанс перехватить. Герр капитан, вы уже связались с постами фельджандармерии?» «Да». «Ни через один пост грузовик без тента не проезжал. Значит, они». Капитан Лиман достал циркуль из чехла и прочертил небольшой круг на карте. «Где-то здесь, 20 километров по окружности», — кивнул присевший рядом фельдфебель. В это время к ним подошел один из лейтенантов роты Лимана. «Только что сообщила фельджандармерия. Грузовик обнаружен в лесу у села Пшонки». Прочертив офицерской линейкой полосу от поляны до села Пшонка, капитан задумчиво сказал: «К Бресту идут. Такими темпами скоро они пересекут границу. Роту по машинам, выезжаем. Предупредите эти две комендатуры, что мы отожмем их сюда. Пусть не вмешиваются». Капитан потыкал острием карандаша в нужные места. Ломать язык, выговаривая польские названия сел, он не собирался. «Есть. Вы думаете, они вот тут?» «Уверен. Слева от дороги идут. Не самое удобное место, но это для них к лучшему. Никто не подумает, что они вот так в открытую пойдут. Вечереет, скоро стемнеет. Возьмем?» — поинтересовался замкомандира роты обер-лейтенант Кох. «Сомневаюсь, но попробовать стоит. Выезжаем. К болоту гонит», — запыхавшись, пробормотал Аля. В 3 метрах от нас, с оружием на изготовку, шли офицеры во главе с Нахимовым. Противно взвизгнув в полете, метрах в 50 от нас упала мина, выбросив комья торфа. Минометный обстрел продолжался уже 10 минут и изрядно нервировал, хотя и били немцы не точно, явно наугад. «Угу, главное, что в нужную нам сторону». С той минуты, как мы бросили внезапно заглохший грузовик, прошло больше часа. Вечер стремительно вступал в свои права, так что шанс уйти становился не таким призрачным, как я думал. Перестрелка вдали то стихала, то начиналась вновь. «Лобанов там что, Третью мировую решил начать? Договорились же, пугнеты догоняют нас», — недовольно проворчал я, помогая девушке перебраться через ствол поваленной ели, после чего стал помогать 4 бойцам, которые несли носилки. Офицеры с адмиралом были в охранении. Зорге под охраной штурмана шел рядом с носилками. Кстати, работали царские офицеры хоть и с огоньком, но не очень ловко. Сказывалось отсутствие опыта, что успели подсмотреть у разведчиков, то и копировали. Хорошо еще, что Андрей взял их под свое командование. Хоть немного растолковал воинские премудрости разведки, или пластунов, как они раньше назывались. «Дорога, черт, местный!» — зло прошипел я, заметив, как какой-то мужичок, стоя на козлах, нахлестывает лошадь длинным хлыстом. «Поляк местный», — ответил на мой вопросительный взгляд один из бойцов, шедший впереди. Лобанов, уходя, забрал с собой всего 3, остальные шли в группе. кто проверял дорогу впереди, кто нес носилки, кто шел боковыми дозорами. Людей не хватало. Этот боец был старшим сержантом и командовал в отсутствие капитана Лобанова и его зама. «Повозка», — сказал я с намеком. «Телега нам бы действительно пригодилась. Там Костин, он перехватит», — спокойно ответил разведчик. «Местные нам частенько встречались, но мы старались обходить их стороной. Лобанов, как и я, абсолютно не доверял местным». Однако вместо повозки через минуту из-за поворота показалась тупая морда крупповского грузовика. Поставив одну ногу на подножку, через открытую дверь выглядывал водитель и махал нам рукой. Звук мотора мы сразу не расслышали из-за начавшейся близкой перестрелки и работы мотора. А вот и Костин. «Интересно, откуда он грузовик взял?» – удивился боец. «Грузимся в машину», – немедленно скомандовал я. Присевшая на мгновение группа, пока мы разговаривали, с усталыми лицами, но в предвкушении отдыха поднялась и двинулась к машине. «Докладывайте, откуда машина?» – велел я подбежавшему Костину, скребя отросшую щетину на лице. «Да в нее этот поляк шальной врезался, когда от вас удирал. Вон видите крыло смято и на капоте царапины, там, кроме водителя, никого и не было. Немецкая, водитель в гражданке был, местные, наверное. О, наши!» — заметил боец в сгущающейся тьме выбегавших на дорогу капитана Лобанова с бойцами. «Вышли из леса они метров на 100 левее нас. Быстро в машину, сваливаем отсюда», — скомандовал я и побежал к кабине грузовика. Вырвались мы удивительно просто, просто нагло, если так можно сказать. Разминувшись с тремя грузовиками, набитыми солдатами, выскочили на дорогу и через пару минут влились в автоколонну, с помощью которой проскочили несколько постов. Останавливали дважды, но машины не осматривали, только проверяли бумаги у старшего колонны. Колонна шла в нужную нам сторону, так что я не спешил избавляться от такого роскошного прикрытия. Однако к часу ночи колонна повернула к очередному селу, которое было, видимо, пунктом их назначения. В других селах, через которые мы проезжали, они не останавливались. «Повезло, что машины не пересчитывали, тогда могли бы попасться», – пробормотал Лобанов, подсвечивая фонариком карту. «Это верно. Повезло, что машин много было. Заметил, что они даже оправиться не останавливались. Заметил. Интересно, что за груз они везли». Поняв, что немцы прибыли к месту службы, мы с выключенными фарами потихоньку отстали и свернули на ближайшую полевую дорогу. Село осталось километрах в трех справа. Сейчас машина стояла в открытом поле, освещаемом луной, и некоторые пассажиры оправлялись после долгой езды. Я уже успел сходить, так что спокойно сидел в машине. «Что скажешь? Похоже, мы вот тут», — ткнул пальцем капитан в карту. Присмотревшись к пятнышку населенного пункта, я поинтересовался, сколько нам осталось. «До Буга, да, километров 11. Переправляться лучше вот тут, бродов нет, постов тоже, войска в стороне, им тут просто нечего делать, так что идеальное место. Да, потом еще 100 километров оккупированной территории преодолеть, и дома. Ладно, планируй дальнейший маршрут, а я пока пойду узнаю у Зорге, что там с ранеными». Капитан более или менее пришел в себя, а вот старшина был плох, как бы мы ни старались растрясти его. «Понятно. И да, подумайте о захвате радиостанции у немцев. Это шанс вырваться без особых потерь. Подумаем, товарищ полковник, думайте. Стоянка час, потом едем дальше», — приказал я, вылезая из кабины. Пока было время, я расспросил Зорге о раненых и, отмахнувшись от его требования отпустить его, напомнил, что ничего подобного не обещал, только дал слово, что он останется в живых. «Аль, да, отойдем, поговорить надо, а то мы за весь день словом обмолвиться не успели». «Хорошо». Отойдя от машины чуть в сторону, я спросил: «Что думаешь о наших шансах прорваться к своим? Намекаешь на объект?» «Да». «Слышала, как Лобанов докладывал об обстановке на передовой. С ранеными шансов перейти на своих двоих отсутствуют напрочь. Там идут сплошные бои, немцы стоят тремя-четырьмя эшелонами, и преодолеть их, сама понимаешь, невозможно», — пробормотал я, задумчиво потирая затылок ладонью. «Но портал тоже лучше исключить. Приведем еще кого-нибудь за собой. Да и на той стороне нас наверняка ждут», — достаточно твердо ответила девушка. «Это верно, но там вроде как свои, может, и договоримся как-нибудь. Понимаешь, я думаю, лучше оставить аномалию на крайний случай. А сейчас что решил? Хочу напрячь Лобанова на поиски радиостанции. Это уже реальный шанс на переход. Ты прав, нужно попробовать», — вздохнула она и тихо прошептала: «Ты забыл сегодня поцеловать меня. Ушли?» – поинтересовался обер-лейтенант Кох у капитана Лимана. «Им повезло. Воспользовались заминкой, возникшей при охвате. Нам не успели доложить, что ближайший автомобильный мост был вчера сожжен, и подразделению обер-лейтенанта Рихтера пришлось искать объездной путь. По словам местных жителей, они захватили автомашину местного бюргера и буквально на мгновение разминулись с Рихтером. Офицеры собрались у машины, наблюдая за погрузкой солдат, обсуждали дальнейшие планы. Из-за обстановки на фронте, несмотря на победные донесения, которые шли из штабов армии, усиления им не давали, так что приходилось работать своими силами. Задумчиво рассматривая карту, Лиман поинтересовался у своих подчиненных: «Что бы вы сделали, если бы по вашим следам шла погоня, а вы были бы связаны по рукам и ногам ранеными? К бродам и мостам они, конечно, не сунутся», — задумчиво пробормотал фельдфебель, которого допустили к совещанию в основном благодаря огромному боевому опыту. «Будут искать место, где можно переправиться через бук», — согласно кивнул лейтенант Кинник, командир 3-го взвода охранной роты Лимана. «Именно. Поэтому выставляем парные посты по всей протяженности бывшей границы от этого моста до этого брода», — поставил метки на карте Лиман. «На какой стороне?» «Западной, да. Чтобы их разделяла вода, и наши солдаты, если заметят русских, не дали им переправиться. Людей не хватит, протяженность большая», — прикинул расстояние Кох. «Знаю. Придется поднимать комендатуры ближайших сел. Именно они и займут посты, а мы будем на усилении. В случае обнаружения реагируем по обстановке». «Герр Гауптман», — окликнули Лимана от штабной машины, привлекавшей к себе внимание большой антенной. «Да, только что поступило сообщение. В Брест пришел эшелон с 2 ротами литовских ополченцев. В штабе их отдали нам на усиление». «Отлично», — обрадовался Лиман. «Свяжитесь с их командиром. Пусть выдвигаются к деревне Сосновка». Подминая камыши, грузовик на небольшой скорости двигался к близкой реке. «Сейчас завязнем, топка. Тяжело идет», — пробормотал я. Внезапно капот ухнул вниз, и послышался плеск воды. Из-за малой скорости никто не пострадал, так что, выпрыгнув из кабины на большую кочку, я быстро осмотрелся. Луна серебристым светом неплохо освещала поверхность воды, изредка покрывавшуюся рябью при легком ветерке. «Метров 100 не доехали», — пробормотал я, после чего, повернувшись, скомандовал: «Разгружаемся. С лодкой осторожнее». Посмотрев, куда мы провалились, разглядел яму, наполненную водой. Нужно было правее брать, там повыше. До самого берега бы доехали. Там местность открытая, машину не спрячешь, а тут ее в камышах хрен разглядишь. Кстати, нужно нарубить камыша и замаскировать машину. Хоть и немного, но это даст нам время уйти подальше. «Есть», — козырнул капитан. Со стороны кузова доносились тихая ругань, плеск воды, негромкое бормотание. «Тут переправляться будем?» — подошел ко мне сзади адмирал. Честно говоря, за сегодняшний суматошный день я был ему изрядно благодарен. Никакого протеста или недовольства нашим положением мы не слышали. Офицер с честью делил все наши проблемы. «Да, тут излучина, удобно. Хорошо, пойду осмотрю место спуска лодки». Показав 2 бойцам на удаляющегося адмирала, послал их за ним, пусть присмотрит. Место для переправы я выбрал не просто так. В 13 километрах находилась памятная деревенька Сосновка, рядом с которой был портал. В общем, у нас все получилось. Сперва на тот берег переправились 4 бойцов на украденной лодке, обследовав берег и не найдя засады или охраны, подали сигнал о переправе. С трудом подняв уставших людей, мы начали переправляться. Так что перед самым рассветом мы оказались на советской территории, оккупированной противником. На этом берегу с деревьями было все в порядке, и шли мы скрытно. «Пограничная застава», — пробормотал Лобанов, разглядывая что-то впереди, а вернее, ее развалины. Встав рядом и тоже наклонив ветку, я посмотрел вперед, благо начавшийся рассвет хоть немного рассеял мглу. «Вижу. Надеюсь, погранцы выбрались к нашим. У меня тут знакомые были». «Да», — удивился капитан. «Работал я как-то тут перед самой войной. Люди устали, нужно отдохнуть». «Это да», — пробормотал я, обернувшись. Бойцы свалились кто где стоял и, пользуясь секундной передышкой, отдыхали. Некоторые уже успели уснуть. «Обойдем заставу, еще пару километров вглубь леса, и встанем на отдых. Тут как раз до Сосновки 3 километра будет». Так мы и сделали. Подняли людей, некоторых с трудом разбудили, и повели отряд дальше, обойдя тянущие гарью постройки по опушке. после чего углубились в лес. Еще через час, выставив посты, мы забылись тяжелым сном на нарубленном лапнике. Время подъема я назначил на 12 часов дня. Деревня Сосновка. 7 утра. Как это ни было тяжело признать, но русские ушли. Потерев воспаленные от недосыпания глаза, капитан Лиман еще раз вздохнул, рассматривая карту. Только что, после доклада, он получил нагоняй от своего непосредственного командира подполковника Бургхарта. Несмотря на плохую связь, слова были понятны хорошо, так что капитан продолжал обдумывать свои дальнейшие действия. Было много странностей с этими русскими. Началось все сутки назад, когда одна такая группа уничтожила главного инспектора из ставки Гитлера. Лиман не знал, кому приходился родственником этот генерал, но шум из-за него поднялся преизрядный. Если раньше на действия диверсантов еще смотрели сквозь пальцы, несмотря на панические вопли тыловиков, то после этого нападения все встали на уши. Честно говоря, Лиман сперва думал, что они напали на след именно тех русских, что устроили диверсию, но после обследования следов фельдфебель Нейманн уверенно заявил, что это другие. Да и Лиман это уже понял. В 3 часа ночи вдруг взлетел понтонный мост через Буг в 40 километрах правее Бреста. Причем как действовали русские, было не совсем понятно, движение по нему ни на миг не прекращалось. Как сообщил подполковник Бургхарт, на след диверсантов уже напал другой батальон их полка, приказав продолжать поиски непонятных русских. Сам капитан давно бы махнул на них рукой, все равно на передовой попадутся, но приказ есть приказ. И Лиман продолжил размышлять. Машину диверсантов обнаружили совершенно случайно, хорошо замаскированную у Буга. Она уже заметно просела под своей массой, уходя в топкую землю, но все равно успела привлечь к себе внимание случайным блеском бокового стекла. «Что там, Рихард?» — поинтересовался он у Каха. «Нашли следы, уходит вглубь леса. Я хотел было отправить по следам Нейманна, но русские воспользовались небольшой речушкой, чтобы скрыть след. Да и собаки след не берут, только испуганно скулят. Видимо, они воспользовались волчьим запахом. Сейчас ополченцы и 2 наших взвода обследуют берега, визуально ища, где они вышли на берег. Сколько времени следам? Несколько часов. Ночные.